Но Владислав надежд не оправдал. Ира старательно вспоминала, но никакую Екатерину Венедиктовну Анисковец среди знакомых матери или отца так и не вспомнила. Стасов, правда, записал имена других людей из окружения Терехиных, которых сумела вспомнить Ира. «Попробуй поработать с ними», — посоветовала Настя. «Может быть, они знают твою старушку?» Совет был хорош. Еще бы его выполнить. Встречи с людьми, некогда близкими с семьей Терехиных, оставили у Насти впечатление тяжелое и горькое. Она не понимала, как же так могло случиться, что 14-летняя девочка осталась в этой жизни совсем одна, и не нашлось взрослого человека, который поддержал бы ее. Первыми, кого назвала Ира, были супруги Боженок, когда-то давно жившие с Терехинами в одном доме, еще до того, как те переехали в Сокольники. Боженок супруга оказалась скандальной теткой, начинавшей по любому поводу орать на собеседника, причем делала это не по злобе, а в виде защитной реакции на то, чего не понимала. Поскольку мозгов у нее было не густо от природы, да и те были нетренированные, понимала она так мало, что кричала почти все время с утра до вечера. При этом страх из-за непонимания ситуации оказаться обманутой приводил к такому, что чаще всего фразы она начинала словом «нет». Боженок-супруг, напротив, был немногословен и негромок, и существовал без особых проблем, уютно устроившись и спрятавшись за громким базарным голосом жены, который отпугивал всех врагов. С Галей мы дружили, когда она еще замужем не была, потом постепенно стали отдаляться. У нее, по-моему, крыша поехала. «В чем это выражалось?» — заинтересованно спросила Настя. «Да ну, она совсем свихнулась», — махнула рукой боженок-супруга. «В Бога стала верить, про Мессию что-то все время бормотала». «Разве религиозность — признак сумасшествия?» — удивилась Настя. «Нет. А вы как думали?» — тут же взвелась боженок. «Это муж на нее так влиял. Он тоже в церковь ходил, совсем голову ей заморочил». «Вы никогда не слышали от Галины о Екатерине Венедиктовне Анисковец?» «Нет, никогда не слыхала. Кто это?» «По моим сведениям, эта женщина знала Галину, и когда случилось несчастье, она сказала: „Я знала, что добром это не кончится“. Как вы думаете, что могли означать эти слова?» «Нет, а вы как думаете?» «Конечно, ее набожность. Я уверен, что она на этой почве свихнулась, потому и детей покалечила». «После несчастья вы с Галиной не виделись?» «Нет, а зачем?» — ответила боженок вопросом на вопрос. «Вы же дружили, много лет жили в одном доме. Неужели вы даже не поинтересовались, что стало со старшей девочкой, с Ирой?» «Нет, ну интересно вы рассуждаете», — она снова повысила голос. «Мы что, должны были ее в семью взять? У нас своих двое». И речь не об этом. Иру забрали в интернат, но ведь после несчастья и смерти отца она осталась совсем одна. Вам не приходило в голову, что семья ваших друзей нуждается в помощи? «Нет, ну вас послушать, так мы же еще и виноваты во всем этом. Мы, что ли, детей из окна выбрасывали?» Она была непробиваема, как бронетранспортер. Слова «чужое горе» для нее не существовали в принципе. «Кроме вас, у семьи Терехиных были друзья или хорошие знакомые?» «Лидка Евтеева, тоже наша соседка бывшая, больше никого не знаю». Имя Лидии Евтеевой было в том списке, который составил Стасов со слов Иры Терехиной. Но беседа с ней тоже мало что дала. Во всяком случае, о Екатерине Венедиктовне она не слышала. Правда, из рассказа Евтеевой стало понятно, что года через два после замужества Галина Терехина стала быстро отдаляться от своих подруг. «Она не ссорилась с нами, нет, но, знаете, никогда сама не позвонит, никогда в гости не позовет. Если я приходил, она меня, конечно, не гнала, за стол сажала, угощала, разговаривала со мной. Но я все время видела, что ей это не нужно, тяготится она. Я ей не нужна». И Нина Боженок на нее обижалась за это. «По-моему, ей муж не был нужен». «А дети?» — спросила Настя. «Дети — другое дело. Она была вся в них. Только о детях могла говорить, только они ей были интересны. Это можно вынести, ну, два раза, ну, три. Но когда каждый раз тебе дают понять, что есть в этой жизни то, что доступно только Галине, но никак не тебе, тупой и ограниченной, это уж, знаете, желание общаться как-то пропадает». «Лидия Васильевна, а можно об этом поподробнее?» — спросила Настя. «Я, честно сказать, не совсем поняла ваши слова». Лидия Евтеева не могла бы сказать, что Галина чем-то обидела ее, сказала что-то неприятное или оскорбительное. Галина вообще была спокойной, тихой и мягкой. Но после рождения Ирочки она словно ушла в себя, погрузилась в одной ей видимый и понятный мир, который приносил ей радость. И делиться этой радостью она ни с кем не собиралась. Однажды, когда Ире было 5 лет, а второй дочери Наташе 2 годика, Лидия, придя в гости к Терехиным, принесла подарки детям, букварь с красивыми картинками для Иры и очаровательное платьице для малышки. Галина платьице взяла с благодарностью, а букварь сразу же отложила в сторону и даже дочери не показала. «Смотри, что я тебе принесла», — сказала гостья девочке, пытаясь привлечь внимание к подарку, который она так любовно выбирала. Но Галина буквально вырвала у нее книжку и спрятала подальше в шкаф. «Ей это не нужно», — строго сказала она Евтеевой. «Но почему? Пусть учится читать. Она уже большая», — возразила Лидия. «У нее другое предназначение», — ответила Галина. И так было почти всегда. Она бросала непонятные загадочные фразы, исполненные какого-то потайного смысла, и не считала нужным нормально объясняться с подругами. С годами это становилось все заметнее и все тягостнее для окружающих. Терехины растеряли всех знакомых, к ним в дом никто не хотел приходить. После Наташи родилась Оленька, потом Павлик. Все дети у Терехиных были не очень здоровыми, постоянно болели то одним, то другим, и у Галины, занятой детьми, наверное, просто не было ни сил, ни времени поддерживать отношения с подругами. Года за два до несчастья Лидия перестала звонить ей и приходить. Галина, казалось, этого даже не заметила.